«Подожди-ка, ты же Фокси, не так ли?» — внезапно взревел Луффи. «Упс», — хором произнесли Фокси и Та, прежде чем послышались быстрые шаги и звук открывающихся дверей. Наконец он прекратился. «Я надеру твою, подожди, подожди, ты можешь подождать, пока я хотя бы приму обезболивающее», — поспешно взмолился Фокси. Было слышно ворчание Луффи, но он не стал ему отказывать. А через несколько секунд раздался звук открываемой бутылки. «Шпуньк, что за? Слоу-слоу луч, придурок. Саундбайт, кажется, я узнал этот звук. Пожалуйста, скажи мне, что это не так. Пожалуйста, скажи мне, что Фокси не перехитрил Луффи с буквально самым старым трюком в книге. К сожалению, я не могу, Кросс. Я действительно хотел бы», — простонал Саундбайт. Он попался на бумажных змей в бутылке. «Луффи, ты беспросветный гребаный идиот. Фих-фих-фих-фих. Это единственный трюк, который я сохранил, который никогда не срабатывал. Он был просто слишком классическим, чтобы попасться на него. Я честно не думал, что когда-нибудь использую его где-либо, кроме как на вечеринках». Фокси хихикнул. «А теперь, в обмен на всю ту боль, которую ты мне причинил, девятихвостый раш». Луффи медленно вскрикнул от боли, когда раздался еще одна серия ударов. Апсалом поморщился и сочувственно потер подбородок. «У меня есть дюйм кожи, защищающий меня, и даже я думаю, что это больно, Кишиши». Мория мрачно усмехнулся, обнажив клыки. «Это только доказывает. Никогда не стоит недооценивать обманщиков. Покажи себя, Фокси, Кишишиши». Наконец, шквал прекратился, и Фокси закончил, тяжело дыша и хрипя. «Ух, это выбило меня из колеи. Никогда не приходилось делать столько серий ударов подряд. Надо отдать тебе должное, соломенная шляпа. Это один из самых крутых боев, которые я провел за последние годы. Но теперь мы подходим к чему-то ужасному». Звук механического скрежета, сопровождаемый эхом завывания ветра. «Да, но, конечно, он не живой. В конце концов, это было бы против правил. Полагаю, улитка может это подтвердить, не так ли, Саундбайт? Может, оно и не живое, но что-то там точно есть. Что это за чертовщина? Ваш капитан скоро все узнает». Время вышло, соломенная шляпа. Звук кулаков, врезающихся в резиновую плоть, раздался вновь, и Луффи закричал от боли и паники за секунду до того, как его голос внезапно приобрел эхо. О, глава 34.11. Похоже, соломенная шляпа сейчас в супер беде. Интересно, что теперь будет делать расколотая голова, поинтересовался мужчина в очень откровенном наряде. Мне интересно, что он находит настолько ужасным, что нарочно привел к этому соломенную шляпу. «Это, должно быть, мощное оружие», — сказал другой человек, носящий половину пары уникальных очков. Его вечная ухмылка исчезла в пользу задумчивого выражения. «Ух, чувак, это больно». Луффи жалобно застонал и растерянно заморгал. «Подожди, куда я попал, и где эта тупая лиса?» «Здесь, соломенная шляпа», — внезапно раздался голос Фокси. «И чтобы ответить на твой первый вопрос, ты глубоко в том, что я называю брюхом зверя. Позволь мне представить тебе вершину работы более чем дюжины корабелов и изобретателей со всех уголков мира, сотрудничающих в создании совершенной военной машины». Механический вопль ярости разнесся по всей комнате. «Горилла Панчер 13. ХМ, довольно круто», — присвистнул Луффи. «Но один вопрос. Что, а голова гориллы обязательно, обязательно?» — повторил Фокси. «Что бы это ни было, у нее голова гориллы», — тупо спросила Мадзу. «Они построили 13 таких», — поддержала Киви. «Луффи действительно знает слово с таким количеством слогов?» — спросила Нами тем же тоном. «Совершенно неважно», — прорычал Фокси с явной яростью в голосе. «Ты не будешь насмехаться, когда я изобью тебя до полусмерти». «Горилла Панчер 13, активация». По связи послышалось сопение, за которым последовал смущенный голос Саундбайта. «Ита, что это такое?» «Ах, я и не думал, что когда-нибудь смогу ответить на этот вопрос», — радостно воскликнул Ита. «Горилла Панчер 13 является абсолютным оружием босса. 36-футовая машина с 25-5-футовыми боксерскими перчатками, прикрепленными спереди. Они разворачиваются по приказу босса, стреляют сильно, стреляют быстро и просто воспламеняются пламенем при ударе. Более того, в комнате, где он находится, есть зеркало в задней части, чтобы отражать слоу-слоу лучи босса, что делает почти невозможным уворачивание от перчаток. И, как последний штрих, он даже способен двигаться на гусеничном траке. Да, со скоростью, что-то вроде миллиметр в минуту. К сожалению, это потому, что единственный способ перемещения машины – это кручение педалей. Каким бы славным ни был наш босс, на самом деле он не тот, кого можно назвать человек-ноги. Фрэнки внезапно напрягся, прежде чем вытащить листок бумаги и начать рисовать на нем, его лицо сосредоточилось. «Что случилось, Аники?» – спросили квадратные сестры, заглядывая ему через плечо. «Ну, ты знаешь, учитывая все обстоятельства, хоть я супер, склонен болеть за соломенных шляп». Фрэнки с нетерпеливой ухмылкой повертел шею из стороны в сторону. «Я не могу не чувствовать вдохновения от этой машины. Я думаю, что могу даже замахнуться на апгрейд». «Да, как будто это не было очевидно раньше», – перебил Кросс с ироничным тоном. «Ладно, теперь ты просто начинаешь меня бесить, Кросс», – взбесился Фокси. «А ты бы предпочел, чтобы я дал возможность саундбайту? Ах!» Улитка начала предвкушающе петь. «Туши», – проворчал Фокси. «А теперь вернемся к моей заслуженной мести. Слау-слау-лу, треск, гах, зеркало. Ты хоть представляешь, сколько оно стоит, ублюдок?» «Примерно десятую часть косметического бюджета Порше», – вмешался Чоппер. «Следи за языком, ты, маленький, ха. На самом деле, ты примерно прав», – признала Порше. «Я просто взял обычный гардеробный бюджет нами и удвоил его. Тук, о, черт побери, в этот раз я даже не был под усилением. Перестань рыться в моих квитанциях, отрыжка омелы. Ты хотела сказать астралиста, и мне это даже не нравится. Ладно, хватит комментариев с галерки. Мы тут пытаемся капитанскую дуэль провести», – яростно взревел Фокси. «О, отлично. Позволим Луффи вернуться к избиению тебя». «Точно. Гому-гому пистолет». Раздался звук тяжелого удара по плоти, за которым последовал крик боли. «Гах, все, соломенная шляпа, хватит с тобой возиться. Слау-слау-луч, вау, вот дерьмо. Ха, твои причудливые прыжки тебе больше не помогут». Горилла Панчер золотые смачные удары, а затем связь наполнилась симфонией стали, бьющей об плоть, и горящего огня, за которым последовал мощный взрыв. Большое количество кашля спустя. «Вау, какой напряженный матч!» Кросс благоговейно присвистнул. «Это не самый тяжелый бой Луффи в его жизни, но, черт возьми, если это не один из самых кинематографичных, это еще мягко сказано. Впервые столь близко и лично ощущаю избиение от Горилла Панчера», – нетерпеливо воскликнул Итами Мидзу. «Но я бы узнал этот взрыв где угодно, и даже если я не могу видеть сквозь весь этот дым, я знаю, что есть только один выход из этого. Проявляются два силуэта». Была секунда затаенного дыхания, прежде чем раздались радостные крики от пиратов Фокси. И босс, единственный человек, который остался стоять, в то время как соломенная шляпа Луффи лежит поверженным на земле. «Похоже, матч закончился, Луффи!» – закричала больше половины соломенных шляп. «Святое дерьмо!» – выдохнул Замбой, когда семья Фрэнки замолчала. Фрэнки, тем временем, был все так же спокоен, его глаза затуманились, когда он склонил голову, скрестив руки на груди. «Соломенная шляпа Луффи устроила адскую драку, самую жесткую из всех, что мы когда-либо видели, но похоже, что этот матч закончился. Только если ты готов открыто пренебречь правилами, большеротик». «А, о чем ты, черт возьми, говоришь, Кросс?» «О чем это я говорю? Я говорю о том, что этот бой не закончится, пока либо капитан не покинет ринг, либо один из них больше не сможет сражаться, так что тебе лучше даже не думать о том, чтобы прикоснуться к этому колокольчику, потому что мы чертовски уверены, что еще не закончили». «Но Луффи же, он встал». Луффи поднялся. Он что? В унисон взревела семья Фрэнки, сотрясая дом Фрэнки до основания. «Вот об этом я и говорю», — Кросс одобрительно заорал. «Я не могу поверить в то, что вижу». И Итами Мидзу закричал от шока и ужаса. «Соломенная шляпа Луффи только что получил такую взбучку, что любой другой живой человек давно бы умер. И все же он поднялся и готов к бою. Че черт возьми», — недоверчиво пробормотал Замбой. «Из какого хрена он сделан, резинового цемента?» — спросил Киев. «Нет, это афра. Это то, что дает ему силу, в которой он нуждается», — сказал Тамагон, глубокомысленно кивая. «Итак, ты снова встал», — прохрипел Фокси, очевидно, на последнем издыхании, как и Луффи. «Наверное, в этом афра все-таки что-то есть». Внезапно раздался легкий электронный свист, за которым последовало смущенное ворчание Луффи. «Но все это бесполезно», — самодовольно ухмыльнулся Фокси. «Я только что достал тебя своим слау-слау мечом. Он позволяет мне направлять замедляющие фотоны в концентрированный луч. Меньшая площадь поражения, более быстрое развертывание. И теперь у тебя задеты руки и ноги. Сейчас же давай покончим с этим. Мегатонный девятихвостый рывок, рывок, рывок. Предыдущие избиения были жестокими, но это было просто безумие. Это звучало так, как будто целая толпа людей набросилась на Луффи. Кованный металл врезался в резиновую плоть снова и снова. Наконец, шквал прекратился со звуком падающего на пол тела. Связь заполнилась звуком затрудненного дыхания, прежде чем, медленно, прозвучал хриплый смешок. Фих-фих-фих, фих-фих, а, кожа заскрежетала по дереву, плоть протестующе застонала, а затем к Фокси присоединилось второе тяжелое дыхание. Соломенная шляпа поднялся вновь, и то испуганно вскрикнул. Даже после стольких ударов, как это возможно, или все-таки что-то большее, чем просто афра, выдохнул Тамагон. Черт, выдавил Фокси в конце концов. Проклятый, проклятый, проклятый сопливый новичок. Слау-слау луч. Послышалось легкое раздраженное ворчание. Пойми намек и не высовывайся, черт побери. Мегатонный девятихвостый рывок. А потом опять раздался шквал, звучавший еще хуже, чем первый, если это вообще было возможно. И снова все кончилось, и снова было слышно, как тяжело дышит только один человек. Ты молодец, новичок, ты упорно боролся. Фокси тяжело дышал. Но это конец. В доме Фрэнки затихло, когда Фокси зашаркал прочь. «Давай, Луффи, вставай, продолжай сражаться!» — крикнул Усоп. «Вставай, Луффи!» — крикнула Канис. «Ты справишься, Луффи!» — крикнул Чоппер. «Покажи нам силу воли, которая победила молниеносного ублюдка!» — взвизгнула Су. «Давай, Луффи, вставай и поколоти эту лису!» — зарычал Лассу. «Это еще не конец, это еще не конец!» — рычал Кросс себе под нос. «Дерись, черт побери, дерись!» И все же ничего не происходило. «А боже мой!» – прошептала Мадзу. «Эн, неужели он на самом деле?» Начало Киви. Бэм. Прежде чем ее прервали два массивных кулака, обрушившихся с двух сторон на улитку-транспондер. «Вставай, Луффи!» – прорычал Фрэнки во всю глотку, впиваясь взглядом в улитку. «А Ники?» – пробормотал Замбой в замешательстве. «Черт побери, соломенная шляпа, вставай к чертовой матери!» – прорычал Киборг, смерив улитку убийственным взглядом. «Я знаю, что на самом деле мы никогда не встречались, я знаю, что ты меня не слышишь, и я знаю, что это супер, сумасшедший!» Фрэнки стиснул зубы, когда призрачный свист морского поезда заревел у него в ушах. «Но, черт возьми, я точно знаю, что такие люди, как ты, так просто не сдаются. Тебя не сбивают с ног побоями, ты не поддаешься давлению и уж точно не сдаешься. Так что вставай, черт побери, вставай и продолжай сражаться. Вставай и размозжи этому ублюдку башку. А Ники?» Семья Фрэнки вздохнула в коллективном благоговении. Сказанное благоговение усилилось, когда в трубке раздался очень узнаваемый звук, а затем слабый, но твердый голос. «Что?» Фокси вздохнул в тупом ужасе, прежде чем взреветь от ярости и паники. «Кто ты такой, черт побери? Я не проиграю ни одного никому, даже если это убьет меня. Невероятно!» Соломенная шляпа Луффи вновь поднялся. «Вот об этом я и говорю. Надери ему задницу, капитан. Вперед, соломенная шляпа, вперед!» — взревел Фрэнки, принимая свою фирменную позу. «Вперед, соломенная шляпа!» — эхом отозвались квадратные сестры, повторяя движение Фрэнки. «Луффи, Луффи, Луффи!» — запела семья Фрэнки. «О!» В другом месте острова Ватер 7 один из пяти лучших корабелов Галлила перебрался в изолированное место, чтобы послушать СВС. Он решил, что это благоразумный шаг, изолировать себя от своих коллег, учитывая, как, по общему признанию, восхитительная решимость пирата начала оказывать на него влияние. Точнее, самообладание Роба Луччи очень быстро улетучивалось, о чем свидетельствовали то, как он начал дрожать, и огромные усилия, которые требовались, чтобы сохранить нейтральное выражение лица и неизменный размер. Его избили пылающими стальными перчатками, и он поднялся. Его второй раз побили шипастыми перчатками, и поднялся опять. И вот теперь, после краткого колебания всей команды противника в его пользу, после того, как обманчиво сильный пират нанес ему удар, который считался его лучшим приемом, ударом со скоростью пушечного ядра, а затем и самим пушечным ядром, он поднялся в четвертый раз, и слова, которые он произнес потом: «Я собираюсь победить», устало, но произнесенный с потрясающей решимостью. И в этот момент Луччи потерял над собой контроль, его губы растянулись в дикой кровожадной усмешке. Его кровь, его адреналин, каждый дюйм его тела горел, как в огне, И как бы он ни старался оставаться хладнокровным и спокойным, он не мог отрицать первобытную часть себя, которая абсолютно любила это. «Ты, победить?» — яростно сплюнул Фокси. «Если бы, ты едва держишься на ногах, но если ты так хочешь драться», — послышался топот башмаков по дереву, — «тогда я с радостью выполню твою просьбу, мегатонный девятихвостый». На секунду соломенная шляпа тяжело задышал, но затем послышалось шипение. «Гому-гому», — прорычал пират с метрической тонной стали в голосе. «Рвак! Гаатлинг!» Последовавший за этим шум можно было охарактеризовать только как абсолютную безжалостность. Два шквала ударов встретились друг с другом лоб в лоб, кулак против кулака, череп против черепа, истинная полнота силы, которую оба бойца могли показать. «Это беспрецедентно!» — с благоговением воскликнул Итами Мидзу. «Оба бойца делают все возможное, вкладывая каждую клеточку своего существа в одну, финальную, драку. Это самый настоящий фестиваль кулаков, ребята!» — почти таким же тоном провозгласил Кросс, стараясь, чтобы его услышали. «Кулаки летят быстрее, чем они имеют право, и оба участника получают удары. Луффи, возможно, и на последнем издыхании, но Фокси также умудряется устоять и продолжать. Это определенно настоящее побоище, прямо здесь, прямо сейчас. Вот он, момент истины». Удары продолжались, но едва различимо замедлились. Более очевидным было то, что именно удары Фокси были теми, кто замедлился, все больше и больше его стонов боли и все меньше и меньше его заостренных ударов. «Как может умирающий человек так упорно бороться?» — сплюнул Фокси, выдавливая сгусток крови. «ГРГГХ, достаточно, довольно, это закончится сейчас же. Слау-слау-лу». Без всякого предупреждения шум драки стих, не оставив ничего, кроме абсолютной тишины. «Че что за?» — Итами Мидзу вдохнул в оцепенении. «А оба бойца просто стоят там». Ропот замешательства начал фоном звучать по соединению. Затем раздался звук, как будто что-то упало на пол. «Чете, соломенная шляпа упал?» — «Ноль», — радостно воскликнул Итами Мидзу. «Соломенная шляпа упал, а босс все еще стоит, но Луффи единственный, кто движется», — вмешался Кросс, хихикая, как низкосортный сценический злодей. «Погоди, Чете что?» — потрясенно выдохнул комментатор Фокси. «Что? Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я например, НН, но как? Затем раздался звон, а за ним последовал взрыв хохота саундбайта. Зеркало. Афра Луффи зацепил кусок, когда он разбил его. «Да здравствует Афра, детка!» – провозгласил Кросс. «Это... конец!» – выдавил Луффи. «Саундбайт, не окажешь мне честь?» «Да, Кросс, конечно!» «КХМ, финиш хим!» Звук крутящейся резины и Фокси, издающего медленное начало того, что явно должно быть криком ужаса. «Гому-гому!» «Дробилка!» «Бам!» Звук кожи, соприкасающийся с плотью, но не более того. Послышалось тяжелое дыхание Луффи, и он пошел прочь. «Господи!» – ошеломленно выдохнул Итами Мидзу. «Леди и джентльмены, осталось 15». Кросс благоговейно вздохнул и ухмыльнулся, как сумасшедший. «Люди всего мира, я прошу вас присоединиться ко мне в отсчете времени до победы. Скажите это вместе со мной, все вместе. 12, 11». Края стола были внезапно раздавлены когтями Луччи из-за интенсивности его захвата, слюна капала из его слюнявых челюстей, когда он возвышался над теперь совершенно испуганной улиткой. Если раньше у него и были какие-то сомнения относительно того, что он будет делать после завершения этой миссии, то теперь они действительно умерли. В ту же секунду, когда его миссия будет завершена, в ту же секунду, когда он освободится, он получит деньги за каждый день отпуска, который копил все это время, все до последнего, и все это с единственной целью – найти соломенную шляпу Луффи для главной драки всей его жизни. 10. Нетерпеливо прорычал человек-леопард. О, человек с лицом волка и выражением лица достаточно пугающим, чтобы испугать Эниэля, который он принял из-за передачи, исходящей от улитки в центральном офисе Эниэс Логби. У двух из трех других обитателей комнаты тоже отвисла челюсть, но они были больше сосредоточены на том факте, что плотоядный Зан инстинктивно переместился в свою гибридную форму, бессознательно копируя реакцию своего соперника в нескольких милях от них. 9. Ухмыльнулся человек-волк, а его предводитель задрожал, вспомнив географию местных вод. О, 8. Радостно воскликнули все посетители и служащие Такаики 8, причем Хачи был особенно экспрессивен. О, 7. Дереми Со, Рюбаси и Манбаси синхронно закружились, в результате чего их большая, но все же младшая сестра захихикала. О, под поверхностью океана в пространстве, о котором большая часть мира не знала, человек с золотым крюком вместо левой руки ухмыльнулся в ответ на передачу. Он не держал зла на новичка, который разрушил его планы, но до сих пор каждая передача только укрепляла его мнение о нем как о полном и абсолютном идиоте. Но вот доказательство того, что проигрыш ему не был случайностью, вызванной исключительно чрезмерной самоуверенностью. Это было подтверждением. 6. Ухмыльнулся крокодил. О, 5. Неохотно сказал мужчина в плаще на предложение своего напарника. Молодой художник и юная укротительница драконов посмеивались над ним, в то время как все остальные, кроме стоического первого помощника, кричали в эйфории, не меньше, чем капитан. О, 4. Радостно воскликнула троица веселых детей, которые вместе с необычайно заинтересованным дворецким были одеты во фра, к большому удовольствию хозяйки дворецкого. О, 3. В пьяном восторге проревел старый вице-адмирал, к которому присоединились его столь же пьяные ученики. Двое морских дозорных, наблюдавших за импровизированной вечеринкой, щеголяли каплями пота. Разве эти два сопляка не пьют виноградный сок? Да, да, так и есть. О, 2. Хором воскликнули два сына и одна дочь моря, победоносно потрясая кулаками. Дредноут дочери выстрелил оглушительной канонадой, чтобы подчеркнуть эти слова. О, в стране чистой белизны человек, который сотрясал мир, стоял на балконе своего командного центра, глядя на горизонт, в то время как его подчиненные, те, кто не носил шумоподавляющие наушники, поскольку они продолжали работать, так или иначе, праздновали внутри. Тем не менее, несмотря на то, что он казался апатичным, драгон наклонил голову и ухмыльнулся улыбкой, вызывавшей у Гороса и много головной боли. 1. О, 0. Заорал я во всю глотку. Тук, гьяк. Эффект был мгновенным. Лицо Фокси исказилось, когда он буквально отлетел в сторону. Отсроченный удар подбросил его так высоко в воздух, что он оказался на одном уровне с этой мной. Я улыбнулся так широко, как только мог, наблюдая, как Фокси взлетает вверх, вверх, прежде чем изменить инерцию и упасть вниз, вниз, вниз, всплеск, и падая в воду. Я смотрел, как пузыри поднимаются с того места, где он приземлился, в течение секунды, прежде чем вскочить на ноги, что принесло мне возмущенное «осторожно», от чучуна в процессе, и ударить кулаком в воздух. Победитель благодаря вылету соперника из ринга и абсолютному упорству. Воскликнул я сквозь улыбку и указал на своего капитана, который позировал толпе. Монки, да, муги и вараалуфи, да, проревел резиновый человек. Я вздохнул, широко улыбаясь. Итак, леди и джентльмены всего мира, чему вы стали сегодня свидетелями? Это силе воли, необходимой, если вы собираетесь посвятить свою жизнь погоне за золотым троном Роджера и величайшим сокровищем в мире. И как только мы закончим эту игру, мы вернемся к погоне. Дальше будет только тяжелее, но я уверен, что мы преодолеем все, что бросит нам этот безумный мир. Итак, когда наш капитан удовлетворенный свершил свою месть, я думаю, мы закончим на этом. До следующего раза. Это был Джереми Кросс и Саундбайт. Передача СВС, отключаюсь. Я положил передатчик на место, прежде чем выдохнуть, и снова повернуться к Итами Мидзу с усталой улыбкой на лице. Хороший матч, ведущий пиратов Фокси неохотно улыбнулся. Лучше я в жизни не видел. Ты и твоя команда молодцы. Взаимно, большеротый. Я усмехнулся, прежде чем показать на остров. А теперь меня начинает укачивать, так что давай вернемся на твердую почву. О, да, конеч. Ито медленно замолчал, а потом широко раскрыл глаза от ужаса. А нет, босс, скорее, спасите босса. Отчаянно закричала Парше. Я начал хихикать, наблюдая, как пираты Фокси бегут к передней части стадиона. Ныряй, Чучун, ныряй. Прежде чем в панике широко распахнуть глаза. Подожди, что? Нет-нет-нет-нет. Всплеск. Аркхбрблх. Жжется. Жжется. О. Глава 34-12. Один долгий период реанимации, медицинского лечения и хорошо отработанных корабельных навыков позже, пираты Фокси медленно упаковывали фестиваль, который сопровождал бой раздачи Дэви, пока мы, соломенные шляпы, проводили и завершали свои собственные процедуры. «Черт возьми, меня даже не было на трибунах», – пробормотал я несвязно сквозь полоску бинта, которую держал во рту, когда оборачивал ее вокруг руки и дергал, выдергивая бинт из рулона. «Ну, посмотри на это с другой стороны». подсказал Чоппер, вытирая соль со своего меха. «Хорошо, НЗ, оленины, я рискну», — фыркнула Су, выжимая свой хвост досуха. «Какая тут может быть светлая сторона?» Чоппер кивнул головой в сторону ближайшего ведра, где припарковался саундбайт и в данный момент блевал. «Теперь мы знаем, что непереносимость к соли саундбайта полностью психосоматична и только приносит боль, вместо того, чтобы мгновенно убить». Саундбайт поднял свои глазные стебельки из ведра и смерил кровавым убийственным взглядом Чоппера. «Слабхерк!» Глаза улитки расширились от ужаса, щеки надулись, он поспешно сунул голову обратно в ведро, и его снова вырвало. «Ух, слабое утешение! Знаешь, я далек от того, чтобы жаловаться на то, что убить саундбайта не так-то просто, но какое это вообще возможно?» Удивился я. «Естественный отбор», — ответил Чоппер с блеском в глазах. «Улитки-транспондер уже много лет используются на кораблях для связи. Те, у кого было слишком слабое телосложение и слишком слизистые тела, поджарились, а те, кто был достаточно крепким, выжили». Затем Чоппер моргнул и помолчал секунду, прежде чем продолжить. «И для протокола, это сопротивление морской воде, где соль разбавлена. Я бы все-таки рекомендовал избегать соли в чистом виде, как чуму. Взято на заметку», — сказал я, медленно отодвигаясь от доктора. «Прекрати», — Чоппер недовольно закатил глаза. «Я знаю, что использовал свой безумный голос. В последнее время я пытаюсь взять ситуацию под контроль. На самом деле я даже добился больших успехов. Смотри». И вот опять в его глазах появилась искра. «Пока я держу перегородку опущенной только на минуту или около того, я могу держать свой разум под контролем, так что я концентрируюсь на текущей задаче, а не пускаюсь в биотехнологическое совершенствование, разработку передового химического вооружения, вивисекцию, испытания на живых подопыт. Тук, ай, черт возьми, спасибо, босс. Похоже, тебе нужно больше практики», — сухо заметил Дюгонь. «Неужели? А я и не заметил», фыркнул Лассу, выпуская несколько огненных языков. «Может, перейдем к делу?» Фокси вдруг завыл на нас. «А, точно, соломенная шляпа все еще должен принять решение. Кого из пиратов Фокси он возьмет в свою команду?» — спросил Итами Мидзу, все еще с громкоговорителем. «Да, да, придержите лошадей», — сказал я, махнув рукой и ткнув большим пальцем в храпящего Луффи. «Мы хотели подождать, пока Луффи проснется естественным путем, но если вы настаиваете...» «Чоппер, оленя человек отдал мне честь. Будет сделано, Кросс». Он выковырил шприц из рюкзака, осторожно приставив ее к груди Луффи. Затем он переключился на свою мышечную форму и воткнул шприц в грудь Луффи, выпустив его содержимое в него и заставив его вздрогнуть, прежде чем вскочить на ноги. «Впечатлююсь я манела облащения с больными», — хихикнул Кару. «Он учился у лучших», — фыркнул Саундбайт. «Сбавьте обороты, кожа Луффи, может и резиновая, но толстая, как бычья шкура. Мне нужно использовать как можно больше мышц, чтобы добраться до него. Я почти уверен, что вы должны знать, по собственному опыту». «Туши», — хором ответили нами, Виви и я. «Вау, лучше, чем нюхательная соль», — взревел Луффи, открывая глаза. «А, подожди, это не комната Макина». Я открыл рот и тут же захлопнул его со щелчком. «Так много вопросов, и абсолютно ни один из них не имеет никакого отношения к текущей ситуации». Я ткнул большим пальцем в сторону собравшейся команды Фокси. «Ты победил, капитан, так что теперь нам нужно выбрать одного из этих болванов в нашу команду». «О, это просто», — сказал Луффи. «Я выбираю». Пираты Фокси дружно затаили дыхание, ожидая приговора, который навсегда изменит жизнь одного из них. «Постой». Когда голос Усоппа заставил их всех одновременно устало опустить голову вниз. «Ты что, Бэл, издеваешься надо мной прямо сейчас?» — спросил Фокси. «Подождите секунду». Усопп выстрелил в ответ, прежде чем неуверенно взглянуть на Луффи. «Луффи, Кросс, я просто хочу, чтобы вы оба знали, что я доверяю вам обоим свою жизнь. Правда доверяю, но...» Он беспомощно развел руками. «Это просто безумие, даже по нашим меркам. Вы действительно уверены, что хотите это сделать?» Луффи на мгновение задумался, но потом усмехнулся. «Не волнуйся, Усопп, все будет хорошо. Если они попытаются что-нибудь натворить, мы просто отдубасим их, так ведь?» И снова его убийственная харизма, — проворчал Усопп. «И кроме того», — добавил я, — «если ты не заметил, у меня пока счастливая полоса. Было несколько небольших просчетов, конечно, но ты же мне не доверяешь?» Снайпер бросил на меня плоский взгляд. «К тебе у меня гораздо меньше доверия», — я ответил ему зеркальным взглядом. «Ну и пошел ты тоже». Я устало вздохнул, прежде чем пошевелить пальцами. «Ладно, хватит болтать, давай покончим с этим, капитан, если вы не возражаете». «Правильно», — Луффи кивнул и указал на толпу, вернее, указывая на его переднюю часть. «Фокси». На несколько секунд все пираты Фокси замерли, затем они разразились негодующими и отчаянными криками. «Капитан, нет, этого не может быть. Кросс, ты мстительный ублюдок», — взвизгнула Парше, всего в нескольких ньютонах от того, чтобы сломать свою дубинку. «Это не смешно, это не смешно, это не смешно», — забормотал Гамбург на повторе. «О, человечество, о, человечество», — и Томимидзу рыдал в микрофон. «КХМ, вы с Мондой проиграли это судебное дело. Капоте, я не стану исправляться и заменять человечество на представителей разумных рас. Так что отвали, черт». Фокси, со своей стороны, некоторое время стоял молча, прежде чем медленно приблизиться к Луффи с выражением покорности, которое постепенно переходило в умиротворение. «Я полагаю, что если я следую за капитаном, который может говорить с Белоусом, даже не вздрогнув, я не могу жаловаться», — сказал он. Затем он поклонился своему новому капитану. «Пусть никто никогда не скажет, что я не уважаю кодекс раздачи Дэви. Настоящим я клянусь в верности пиратам соломенной шляпы. Превосходно!» Я нетерпеливо всплеснул руками. «А теперь последуй за нами на Мэри. У нас есть много о чем переговор. Как исполняющие обязанности капитана пиратов Фокси». Все внимание переключилось на толпу пиратов Фокси, откуда раздался пронзительный крик. Голова Парше была опущена, ее грудь вздымалась, дрожь сотрясала все ее тело, прежде чем она подняла глаза. Ярость и решимость затопили ее лицо, когда она ткнула пальцем в Луффи. «Настоящим я вызываю пиратов соломенной шляпы на однораундовую раздачу Дэви. У нас есть что предложить, ясно видно, что вам нужен корабельный мастер для этой вашей лодки. Она на последнем издыхании, так что если вы не хотите, чтобы она потонула, вам лучше». Парше замолчала, обнаружив, что на нее устремлены 19 убийственных взглядов, и тут же ее решимость угасла. Она упала на колени и зарыдала. «Кого я обманываю? Мы не сможем победить их, мы никогда не вернем нашего босса. Эй, давай не будем делать поспешных выводов. Внимание переключилось на меня, когда я небрежно махнула рукой. Я имею в виду, что, может быть, тебе удастся, а может быть, и нет. Ситуация сложная, если не сказать больше». Фокси прищурился. «Если это все уловка, чтобы украсть меня только для того, чтобы вышвырнуть из команды, лучше бы». «Нет, нет, ничего подобного», — поспешно заверил я его, прежде чем указать на Мэри. «Просто, пойдем с нами на Мэри, возьми Парше». Я замолчал, глядя на печально известную четвероногую фигуру. «Если подумать, оставь Гамбурга. Нам все равно нужен кто-то, кто будет поддерживать мир. А пока». Я оглянулся на нашу команду. «К нам присоединятся Луффи, Нами, Зара, Виви. То есть, по сути, мозги команды плюс один», — невинно напела Робин. «Хороший способ выразить это». Я оглянулся на нее. «В этом вопросе есть какое-то оскорбление, не так ли?» Робин только усмехнулась, а я фыркнул, прежде чем развернуться и начать маршировать к Мэри, по ходу выхватывая саундбайта из его ведра. «В любом случае, пока мы занимаемся делами, все остальные будут поддерживать здесь мир, пока мы не вернемся. Сейчас же». Я злобно ухмыльнулся Парше, проходя мимо нее. «Ну что, пойдем». О, через несколько минут мы восьмером сидели и стояли на кухне Мэри, а неподалеку стояла хорошо приготовленная тележка санджи с тарелками яств. «Окей, сначала о главном, Фокси. Прежде чем мы перейдем к серьезному делу, мне нужна твоя сила, чтобы помочь кое с чем», — начал я, подтаскивая тележку. «Луффи каким-то образом способен проглотить все это за то время, которое требуется, чтобы моргнуть. Направь на него свой луч, чтобы мы могли увидеть, как он делает это в замедленной съемке». Фокси и Парше посмотрели на меня с выражением, которое ясно говорило: «Ты что, издеваешься?» Я говорю совершенно серьезно. «Давай просто выясним, как это работает, а потом перейдем к более важным вещам, хорошо?» Фокси пожал плечами и направил руку на Луффи. «Ну, если ты так говоришь, слау-слау луч». Фотоны вылетели и пометили Луффи, когда он потянулся к тележке. И следующее, что я помню, как он удовлетворенно облизывает губы, а еды не видать. Я моргнул и огляделся. Зара, Нами, Виви и Саундбайт, Мы все выглядели такими же растерянными, как и я, в то время как Фокси и Порше были поражены. Ты не шутил. Но, что только, звук трепещущей бумаги привлек всеобщее внимание, и я напрягся, когда записка ударила меня по лицу. Остальные, знавшие, что это значит, тоже напряглись, а Фокси и Порше уже касались земли челюстями. Я схватил записку, пробежал ее глазами и прищурился. Есть вещи, которые человеку не суждено увидеть. Секрет челюсти Луффи – один из них. Радуйся, что мне удалось засечь Кроноса и вырвать этот маленький отрезок времени из существования, иначе вас бы вайпнули с мозгами, вытекающими из ушей. Постарайся не заставлять меня снова возвращаться к тому, что я сказал об одолжениях, потому что в следующий раз тебе так не повезет, прочел я решительно, прежде чем поднять глаза с немного затравленным взглядом. Давайте сделаем вид, что этого никогда не происходило, спокойно сказал я. Одобряю, хором сказали Зара, Нами, Виви и Саундбайт. Я хлопнул в ладоши и повернулся к Порше и Фокси, которые явно чувствовали себя не в своей тарелке. Ладно, оставим это в прошлом и перейдем к делу. Фокси, я буду откровенен. До того, как мы появились здесь, ни я, ни кто-либо из моих товарищей по команде не выбрали бы тебя или кого-либо еще из твоей команды, в качестве усиления к нашей, если только не было бы абсолютно никакого выбора, и даже тогда, мы, вероятно, просто уволили тебя сразу. Но я провел большую часть своего короткого периода в качестве одного из твоих подчиненных в библиотеке твоего корабля, читая твой бортовой журнал. Они оба внезапно стали гораздо более тревожными, когда я начал ходить взад и вперед, мрачная улыбка играла на моем лице. Он рассказал довольно интересную историю. Когда-то пираты Фокси были всего лишь скромной, средней пиратской командой из Саус-Блю, совершали набеги на торговые суда, нападали на небольшие прибрежные города и никогда не причиняли серьезного вреда, заметьте. Я щелкнул пальцем вверх, когда заметил, что мои товарищи по команде начинают свирепо смотреть на все более нервничающего Фокси. Они только грабили и воровали. Не оправдание, но, по крайней мере, они были лучше, чем большинство. Мои товарищи по команде успокоились, по крайней мере, немного. Во всяком случае, так продолжалось довольно долгое время. Я перестал мерить шагами кабинет, взглянув с хитринкой. До того дня Фокси смущенно отвел взгляд, очевидно, поняв, о чем я говорю. В тот роковой день, когда ты напал на грузовой корабль, несмотря на то, что их сопровождал линкор морского дозора, очевидно, судя по тому, что они продолжили существовать, Фокси победил, но по какой-то причине после того дня все поменялось. Следующая запись рассказывает о том, как команда мчится в Реверс Маунтин, чтобы войти в Гранд Лайн, как будто все семь шичибукаев следуют за ними по пятам. И с тех пор я развел руками, указывая на комнату. Началась текущая традиция. Сплошные раздачи Дэви. Иногда попадались команды с людьми, слишком классными, чтобы от них отказываться, но почаще всего отбирались только лучшие из лучших, и никак иначе. Команда продолжала расти с тех пор, как вошла в Гранд Лайн, становясь сильнее и больше, и все же, я ткнул пальцем в воздух. Вопреки интуиции, похоже, у тебя нет никакого интереса делать себе имя сверх того, что у тебя уже есть. Черт возьми, даже все золото и активы, которые вам удается заполучить, просто идут прямо на пополнение ваших запасов, и это не более чем голый минимум, необходимый для выживания или, по крайней мере, то, что вы считаете голым минимумом, со всей этой карнавальной едой или материалами для расширения вашего корабля и вооружения. Я самодовольно сложил руки на груди. Знаешь, что это мне сказало? Знаешь, какой вывод я сделал из этой информации, что заставило меня рискнуть и выдержать очень тяжелое испытание, чтобы убедить мою команду, что мы должны завербовать тебя? Фокси уставился на меня. Исчез надменный, эгоистичный хвастун. Все, что осталось, это холодный и расчетливый ум, необходимый, чтобы превратить Слоу-Слоу-Плот в оружие разрушения. Что, по-твоему, произошло в тот день, Джереми Кросс? Медленно спросил он. Я быстро подскочил к нему и хлопнул ладонями по столу, перегнувшись через него, чтобы посмотреть ему в глаза. Мне кажется, ты что-то нашел в тот день, тихо сказал я. Бортовой журнал, приказы о маневрах, манифест о доставке. Только ты и твои первоначальные товарищи по команде знаете наверняка, и, откровенно говоря, подробности не имеют значения. Важно лишь то, К какому выводу привела вас эта информация? В тот день вы получили в свои руки крошечный кусочек головоломки, который вы использовали, чтобы увидеть часть гораздо большей картины. И о чем же говорит эта большая картина, Кросс? Неуверенно спросила Виви. Мой взгляд не отрывался от Фокси, пока я отвечал, что морской дозор готовится к войне. Глава 34.13. На моих товарищей по команде как будто плеснули ледяной водой, или, по крайней мере, на большинство. Луффи, конечно, ничего не отреагировал. Я вздохнул, ухмыльнулся и встретился с ним взглядом. Позволь мне объяснить тебе это так, Луффи. По сути, последние слова Роджера не просто вдохновили пиратов выйти в море, он вдохновил всех отправиться в Гранд Лайн. Надеясь, что мне не померещилась искорка понимания в глазах Луффи, я продолжил. Все до единого, у кого была хоть капля силы со всех Блю-морей, из тех, кто услышал этот призыв, упаковали вещи, собрали свои силы и хлынули в Гранд Лайн. Есть такие слабаки, как Крик, как Беллами, да, но этот призыв также привлек людей, таких как Крокодайл, людей вроде Зара, людей вроде Эйса, людей вроде тебя, людей с потенциалом. Последние слова Роджера привлекли всех странников, вундеркиндов и сильных мира сего в одно место, и оно все еще привлекает их. Гранд Лайн – это пороховая бочка чистой, едва сдерживаемой силы, и когда она взорвется, она потрясет мир до самого основания, возможно, в буквальном смысле. Судя по восхищенному выражению лица Луффи и тому факту, что он не назвал это автоматически мистической, он, казалось, все понял, и я ухмыльнулся, когда повернулся обратно к Фокси. Это правда, Фокси. С тех пор, как началась Великая Пиратская Эра, люди все больше и больше заводились, готовились, напрягались и ждали, ждали, ожидая настоящего шторма, который Роджер запустил перед смертью. И с тех пор, как вы это поняли, вы делаете единственное, что считаете возможным. Накапливаете мощь и ждете того дня, когда придет время задраить люки, красиво и жестко. Вы копите силы, чтобы, когда разразится буря, вы смогли выжить с той силой, которую накопили. Я закончил, наклонившись ближе и одарив Фокси заговорщицкой улыбкой. И это то, что у нас с тобой есть общего. Фокси и Парше мгновенно застыли в шоке. Подожди, что? Выпалил бывший капитан. Я также знал о шторме, Фокси, радостно ухмыльнулся я. И с тех пор, как я присоединился к этой команде, я все время увеличиваю нашу численность. Я побудил черного Барта Бартоломея вступить в Гранд Лайн, и он поклоняется Луффи, что означает, что он очень близкий союзник. Я вдохновил Дюгони и Алабасты на создание великого кунг-фу флота. У меня есть многочисленные связи в морском дозоре, и они занимают высокие посты. Я активно расхваливаю нашу команду перед людьми всего мира, зарабатывая благосклонность населения и одновременно разрушая основы мирового правительства. Я даже создал возможность для создания связи с драгоном-революционером. А теперь, я ткнул пальцем в грудь Фокси. Теперь ты, надеюсь, станешь венцом моей карьеры в качестве пиарщика пиратов соломенной шляпы, по крайней мере на данный момент. Фокси уставился на меня на секунду, а затем без предупреждения, мой воротник был схвачен, и я был развернут так, что вместо этого я смотрел на Парше, чье выражение тщательно контролировалось. «Что ты предлагаешь?» – медленно спросила она. Я моргнул, прежде чем кивнуть в знак понимания. «А-а, понимаю, ты – лицо операции во всех ее аспектах. Ну, тогда ладно, можно мне присесть?» Я уселся, как только она отпустила меня. «Хорошо, вот что я предлагаю. Распустить пиратов Фокси, а затем вновь собрать их под Фокси, только на этот раз в качестве подчиненного. Кросс». Я вздрогнул, когда голос Луффи ударил по мне, как тупой инструмент. «КХМ, ладно, хорошо, давайте попробуем еще раз. Вновь собрать в качестве подразделения пиратов соломенной шляпы, вроде того, как Белаус управляет своей собственной командой». Я посмотрел на Луффи, ожидая одобрения, и после минуты напряженных раздумий, я почти слышал скрежет шестеренок. Он кивнул в знак согласия. С согласия капитана я оглянулся на Парше, которая задумчиво хмурилась. «Значит, ты хочешь, чтобы мы были вашими мускулами?» «Неверно», — быстро возразил я. «Я хочу объединить ваши усилия с нашими, назначив Фокси командиром вербовочного подразделения пиратов соломенной шляпы. Вы продолжите делать то, что делали в течение последних нескольких лет, хотя и с некоторыми ограничениями. Теперь вы будете делать это с большей группой союзников, поддерживающих вас, не то чтобы кто-то, кроме упомянутой группы, знал об этом. Мы нарисуем вам немного другого веселого Роджера. Вы будете знать, что это означает наш союз, но остальной мир будет думать, что это доказательство нашей победы над вами, и что мы позволили вам вновь плыть только под флагом, который объявлял о вашем самом громком проигрыше. Порш обменялась взглядами с Фокси, прежде чем снова сфокусироваться на мне. Ты упоминал ограничения, правило первое, я поднял палец. Больше никаких нападений на невинных граждан, чтобы заставить людей принять ваш вызов. То дерьмо, которое ты попытался провернуть с Шелли, было неприемлемо. Если хотите, дразните и насмехайтесь, это все прекрасно и здорово, не повезло бедным ублюдкам, но если они такие люди, для которых нужно целиться в гражданских, чтобы разозлить их, тогда я хочу, чтобы вы протянули им открытую руку, а не закрытую с кастетом, понятно? Порше бросила сердитый взгляд через плечо. Я же говорила тебе, что это глупый план. Фокси на секунду заскрежетал зубами, но неохотно кивнул в знак согласия. Правило второе, продолжил я, поднимая второй палец, ввести правило бойни. Если вы забираете половину команду или около того, так много, что оставшаяся команда больше не сможет выжить, то остальным тоже разрешат присоединиться, без особых условий. Больше никаких набегов и оставления оставшихся на смерть, и если тебе понадобится начать строить полноценный флот, чтобы поддержать их всех, так тому и быть. И Фокси, и Порше вздрогнули. Это убьет наш бюджет. Пробормотала Порше себе под нос. «Найдите новый или найди какой-нибудь альтернативный источник дохода», прямо заявил я. «Так или иначе, третье правило складывается со вторым. Больше не захватывать флаги, не перерисовав их. Мне все равно, насколько счастливы бывшие клыкастые лягушки сейчас или насколько дикими были их остатки, их кровь на ваших руках, и если вы провернете подобное еще раз, мы расстроимся». И как мы без сомнения уже показали. Саундбайт тут же оскалил зубы, и со щелчком вытащил клинок из ножен. «Вам не стоит нас расстраивать». Порше поморщилась и переглянулась со своим бывшим капитаном. Потом она снова посмотрела на нас. «А что будет, если я скажу нет? Тогда мы уволим Фокси из нашей команды», — заявила Виви. Оба Фокси выглядели озадаченными, и бывший капитан заговорил. «Итак, позвольте мне прояснить ситуацию. Если Порше откажется, вы отпустите меня, и я снова приму командование своей командой. Если Порше согласится, я снова приму командование своей командой, но с этого момента я останусь под вашими ограничениями. В любом случае, ничего не меняется. Ну, есть одно отличие», — сказала Нами, улыбаясь так, что они оба мгновенно насторожились, когда она двинулась в угол комнаты. «Усоп, лучший художник в команде, это он нарисовал наш флаг и парус. Если ты согласишься, мы попросим его нарисовать твоего нового веселого Роджера. В противном случае, мы оставим это Луффи». Она ухмыльнулась, как кошка, которая поймала канарейку, когда она развернула специфическую черную ткань из сундука в комнате. «Здесь мы сохранили попытку Луффи нарисовать нашего веселого Роджера на память. Посмотри». Порше бросил один взгляд на ткань и быстро заставил большинство жителей триллер-барка выглядеть живыми по сравнению с ней. «Это шантаж. Ты забыла про пиратскую игру, в которую мы играли всего 10 минут назад». Порше поморщилась еще больше, но Фокси... «Фих-фих-фих, фих-фих-фих-фих». Фокси начал смеяться. «Фих-фих-фих-фих. Я потратил годы на оттачивание своих навыков, и ты не только победил меня в моей собственной игре 3 раза подряд, но и предложил мне максимальную поддержку для достижения моих целей». Он хихикнул, прежде чем ткнуть пальцем в Луффи. «Вы, сэр, мягкосердечный идиот, а ты...» Он указал на меня. «Ты самодовольный, хитрожопый сукин сын, но я должен признать, что буду дураком, чтобы упустить такой шанс и рисковать тем, что вы станете моим врагом в будущем». «Порше», — Фокси перевела взгляд на Диву. «Да, Боем, нет, это правильный титул. С этого момента ты уступаешь мне командование над пиратами, Фокси, и мы поплывем под флагом соломенных шляп. Инкогнито, но все же». Он слегка склонил голову на бок. «У тебя с этим какие-то проблемы?» Она без колебаний отдала честь, глупо ухмыльнувшись. «Никак нет, босс. Добро пожаловать в команду», — сказал я, похлопав ее по спине с дерзкой усмешкой. «А теперь, как насчет того, чтобы взять Луффи и сообщить новость остальным членам команды? Я думаю, что будут какие-то беспорядки, и вам понадобятся все мускулы, которые вы можете получить». Парше ухмыльнулась и неторопливо направился к Луффи. «Ну, здравствуйте, капитан!» Начала она страстным голосом. «О, и кстати, мозг пятилетнего ребенка и соответствующий этому возрасту либидо!» «Черт, что за подстава!» – проворчала Парше, когда она резко оторвалась от Луффи и вышла за дверь, оставив Луффи в замешательстве моргать. Я сделал что-то не так, так много ответов, так мало времени», — грустно вздохнул Саундбайт. «Просто иди и проверь, что пираты Фокси не взбунтуются», — я закатил глаза, прежде чем остановиться и обеспокоенно посмотреть на него. «Просто проверяю, ты действительно не против?» Луффи моргнул в искреннем замешательстве. «Ну, конечно, почему бы и нет? Это все в значительной степени твое дело, и оно не меняет ничего. Кроме того, что дает нам больше товарищей по команде, что неплохо, так что я не вижу проблемы. А как насчет вас, ребята? Все, что я вижу, это капитан, который непривычно разумен». Зара тяжело вздохнул. «Пока они придерживаются установленных нами условий, выгоды должны перевешивать издержки», — пожала плечами Виви. «Хаэм, ну, как подразделение, вы, конечно, будете готовы оказать некоторую денежную поддержку. Начало нами», — ухмыльнувшись Фокси. «Это», — твердо перебил его Фокси, — «забота Парше. Как капитан, я имею право вмешиваться, но она — казначей. В любом случае, не ждите слишком многого. У вас менее 20 ртов, которые нужно кормить, только половина из которых нуждается в одежде, в то время как у меня более 500 членов экипажа, которых нужно кормить, одевать и платить». «О, поверь мне, я приму это во внимание», — сказала Нами, хотя твердость, с которой она это сказала, казалось, смягчила Фокси. Затем эта твердость сменилась откровенно похотливой ухмылкой. «Но маленькая часть большого состояния будет существенной для нас. Извините, у меня переговоры». «Постой, Нами, что?» — резко спросила она. «Прежде чем мы доберемся до этого, мы должны сообщить остальным нашим союзникам о Фокси», — сказал я, снимая саундбайта с моего плеча и вытаскивая трансивер из моей сумки. Разочарование Нами исчезло, и она кивнула, побуждая меня взять микрофон, в то время как Луффи последовал за Парше. Саундбайт не нуждался в подсказке, чтобы набрать номер, и два гудка спустя — «Рыбы», — послышался искаженный, но узнаваемый голос. «Рак», — раздался другой голос, менее ожидаемый, но столь же узнаваемый. «Змееносец», — спокойно ответил я. «Я звоню в связи с предложением, которое предоставил Козерог, с другой предполагаемой пиратской командой, которая будет служить идеальными союзниками. Не говори мне, дай угадаю», — протянул Рак. «Тебе как-то удалось убедить Лиса присоединиться к вам?» «Сначала он должен был убедить нас согласиться», — сказала Нами. «И нам потребовалось несколько часов, чтобы убедить себя, что он действительно кросс, прежде чем мы стали слушать». «Почти не стоило того», — проворчал я, прежде чем покачать головой и ухмыльнуться. «В любом случае, да. Насколько известно всему остальному миру, Луффи выбрал его веселого Роджера в качестве приза за победу в капитанской дуэли, и дали ему немного другой как символ нашей победы, так что у него будут все основания ненавидеть нас. Правда, Луффи выбрал Фокси в качестве своего товарища по команде, и после некоторого торга он согласился стать главой нашего вербовочного подразделения, а остальная часть его старой команды присоединилась оптом. Таким образом, он продолжит с раздачей Дэви и соберет много союзников, которые при обычных обстоятельствах никогда не присоединились бы к нам. Он сейчас здесь, так почему бы вам двоим не представиться? Полагаю, нам даже не стоит спорить, иначе ты просто вытащишь карточку. Я еще ни разу не ошибался, не так ли? Эй, поверь мне, я бы не планировал этого, пока не узнал все детали. Даже я не знаю всего, — быстро сказал я, — но того, что я увидел за последние несколько часов, достаточно, чтобы сказать мне, что у него гораздо больше возможностей, чем я думал. Он теперь член нашей команды, он будет хранить наши секреты. Рак на мгновение замолчал, а потом вздохнул. Ладно, Саундбайт, убери шумы. Фокси — серебряная лиса? Да, — осторожно спросил Фокси. Я коммодор Белый Охотник Смокер, кодовое имя Рак, один из основателей отколовшейся ячейки морского дозора от 4. А я Энсин Ташиги, кодовое имя Рыбы, помощник коммодора Смокера и еще один соучредитель от 4. Я Змееносец, информатор от 4, организации, состоящая исключительно из морских дозорных, которые решили действовать против несправедливости, которую проявляет корпус, объяснил я ошеломленному Фокси. Два других лидера идут под именами Козерог и Скорпион. Наша цель состоит в том, чтобы уничтожить мировое правительство с самого низа, чтобы гарантировать, что с несправедливостью будет покончено. Козерог недавно пришел к выводу, что мы могли бы извлечь выгоду из использования нетрадиционных союзников, и я сообщил об этом Кроссу. Так что, похоже, ты наш первый, Фокси Серебристый Лис. Добро пожаловать на борт, сказала Ташиги. Пожалуйста, обрати внимание, что если ты раскроешь личности тех, кто в этом замешан, и каким-либо образом скомпрометируешь это начинание, мы выследим вас и сделаем с вами такое, что по сравнению с этим весь Импилдаун будет выглядеть как Сан-Фальда, капиш, пригрозил я. Фокси на целую минуту застыл с открытым ртом. Наконец он покачал головой. Ты вдохновил группу морских дозорных на создание собственной версии революционной армии. Ну, если раньше это не было официально, то теперь уж точно. Я сделал правильный выбор, объединившись с такой командой, как ваша, хотя бы потому, что предпочел бы быть у вас за спиной или сбоку, а не под ногами. Затем он испытующе посмотрел на меня. Так, это как-либо меняет то, что я должен делать. Пассивные обязанности, а не активные, не волнуйся. Твоя работа будет также состоять в том, чтобы оценивать всех дозорных, с которыми вы столкнетесь, и передавать рекомендации либо нам, либо Ташиги, будь то вербовка или трибунал, ответил я. Затем я щелкнул пальцами, когда меня осенила мысль. Кроме того, если ты пересечешься с флотом Кунг-Фу или клубом Барто, расскажи им правду о том, что произошло, ты можешь им доверять. Фокси твердо кивнул. Вполне справедливо. Так, он по-детски улыбнулся. У меня тоже будет кодовое имя. ХМ, это хорошая идея, но я думаю, что мы должны ограничить кодовые имена морских дозорных западным зодиаком, кроме Кросса. И он даже не считается, сказал Смокер. Придержи коней, пока мой план раскачать целый остров на сторону от 4 не провалится, огрызнулся я. Жду не дождусь, Кросс, невозмутимо ответил Смокер. Мне кажется, он имел в виду, что змееносец не является официальным знаком зодиака, нерешительно предположила Тасиги. Это тоже. Я забираю свой комментарий, смущенно кашлянул я, с достоинством принимая подзатыльник от Виви. ММ, могу я предложить вместо этого использовать восточный зодиак? Змея была бы подходящей, да, предложил Фокси. ХММ, нет, думаю, козел тебе больше подходит, усмехнулся я. Что, ну, если честно, ты не рептилия, заметила Виви. Но, да, и скажи Козерогу, чтобы она предложила Барто петуха, когда у нее будет такая возможность, предложил я. Он определенно достаточно громок. Саундбайт фыркнул. Я, почему, ты специалист в коварных трюках, а не мастер. Тренируйся дальше, и мы поговорим, ухмыльнулся Зара. Ты, но, Фокси. Дружеская рекомендация от кого-то, у кого было слишком много личного опыта с соломенными шляпами. Убегай, пока можешь, и попытайся спасти то немногое здравомыслие, которое у тебя осталось, сказал Ташиги. Фокси посмотрел на стиснувшую зубы улитку и вздохнул, признавая свое поражение. Да будет так, козел был моим вторым выбором, я полагаю. Ладно, оставим это, ты еще о чем-нибудь хочешь с нами поговорить, сумочка? Тишина, мертвая тишина, когда мы все уставились на улитку, которая начала неловко ерзать. Я просто хотела отплатить Кроссу за то, что он высмеял мое кодовое имя, и из змеиной кожи делают прекрасные. Иди в свою комнату, Ташиги. Ты знаешь, что ты сделала неправильно, сказал Саундбайт, на полпути между отвращением и ухмылкой, как псих. Что, но, ты слышала улитку, Энсин, прорычал Смокер, и я готов поклясться, что он ухмылялся, произнося это. НН, но я, да, коммодор, вздохнула Ташиги, затем послышались шаги, и дверь открылась, а затем закрылась. Это всегда так? Спросил Фокси, ни к кому конкретно не обращаясь. Добро пожаловать к соломенным шляпам. Я усмехнулся и закинул руку ему на плечо. И да, для побега уже слишком поздно. Удачи. Вырвавшийся всхлип был очень приятным. О, к немалому удивлению, остальные пираты Фокси приняли сделку с относительной легкостью. Итак, после обмена номерами нам оставалось только дать им другого веселого Роджера, чтобы они плыли под ним. Новый череп напоминал голову Су, а фирменная соломенная шляпа нашего капитана была прикреплена к черепу цепочкой. Однако по просьбе Фокси мы вновь написали его имя на парусе. Удовлетворенные настолько, насколько это было возможно, Пираты Фокси отпустили Мэри и ушли, а их хорошо отремонтированный корабль скрылся за горизонтом. Зара, Нами и Робин были на стороже, наблюдая за отплывающим кораблем, и я вместе с ними. Может быть, нам удастся найти способ увернуться от Акидзи. Маловероятно, но здешние равнины достаточно широки, чтобы не возвращаться назад к... Эй, ребята, поздравляю. Как насчет того, чтобы немного угоститься победным сыром? Дому Тонджита. Черт возьми. О, конечно, старина. Ну же, пошли скорее. Да ладно тебе, Луффи, тому сыру уже 10 лет. Поспешно возразил я, каким-то образом сумев скрыть экзистенциальный страх, который я чувствовал в своем голосе. Кого это волнует? Победный сыр, воскликнул Луффи. Я спрятал свой зарождающийся ужас с помощью искреннего фейспалма. Ребята, есть ли шанс наложить вето? Спросил я с едва заметным намеком на отчаяние. Учитывая, что Локпос еще не перенастроился, ровным голосом спросила Нами, подняв руку. Нет. Кроме того, хотя это может показаться не очень интересным, я все же хочу взглянуть на местную географию. Мое сердце медленно опускалось все ниже и ниже по мере того, как остальная часть команды озвучивала свое согласие, и в конце концов я вздохнул с поражением, когда мы начали идти к дому Тонджита. Лассу подбежал ко мне и поднял на меня плоский взгляд. Мы направляемся прямиком к проблемам, не так ли? Моя стиснутая челюсть была достаточным ответом. Отлично, а почему ты им не скажешь? Я со вздохом покачал головой. Потому что это не совпадение, нас целенаправленно выследили. Я щелкнул пальцем, чтобы предупредить все, что он мог сказать, благодаря СВС, так что это не моя вина. Я со стоном провел рукой по лицу. В любом случае, даже если мы не встретимся с ним в доме Тонджита, он все равно придет за нами, и когда он это сделает, мы сразимся с ним на Мэри, возможно, подвергнем ее опасности, закончил Лассу с рычанием. Да и угадаю, это не та драка, с которой мы легко справимся, если бы он не был таким беззаботным ублюдком. У нас не было бы никаких шансов, прорычал я в ответ. А так у Чоппера, скорее всего, будут полные копыта дел. Будь готов к комбинации песо-гипс и песо-ладонь. Пушка-пес склонил голову с низким рычанием, и мы продолжили путь в относительной тишине. Кросс, до тех пор, пока последний человек, с которым я чувствовал себя комфортно, не привлек мое внимание. Да, Робин, тихо спросил я. Она молча пошла рядом со мной, прежде чем незаметно взглянуть на меня. Я уже спрашивала тебя об этом раньше, но на этот раз хотела бы получить более точный ответ. Что ты знаешь об Ахаре? Я обдумывал вопрос, пытаясь решить, как ответить на него эффективно, не выдавая слишком много. О его истории и повседневной жизни – немного. Но я видел все, что произошло в тот день, когда остров был разрушен. Я на мгновение задумался, прежде чем нерешительно продолжить. И некоторые события, которые привели к этому. Она остановилась, и я остановился рядом с ней. Она смотрела на меня несколько секунд, а потом сказала: «Как же я раньше этого не заметила». Она вздохнула. «Я должна была понять это еще в скайпе, когда ты сказал мне, что большая часть твоих знаний сосредоточена вокруг этой команды и их жизней. Ты так много знаешь об Ахаре, потому что знаешь мое прошлое». Ее глаза, казалось, заострились. «Ты знал это еще в Виски Пик. Война, Паниглиф, предательство крокодайла, Луффи, спасший мне жизнь, когда я хотела умереть, ты все это предвидел. Ты знал, что я стану пиратом соломенной шляпы». «Да», со вздохом подтвердил я и снова пошел вперед. Робин не отставал от меня. «Но вопрос в том, Робин, стала ли ты одной из нас? Мы все это время ждали, что ты наконец примешь нас как свою команду, как своих друзей, и...» Я счастливо улыбнулся, вспоминая последние несколько дней. «Ты гораздо более близка к команде в этот момент, чем я мог надеяться». Я с надеждой посмотрел на нее. «Я, признаюсь, я более чем готов открыть тебе тайну, стоящую за моими знаниями». Я положил руку ей на плечо. «Если ты, наконец, готова нам довериться». Я кивнул в сторону остальной команды впереди. «Каждому из нас».